Подобное совпадение можно было бы посчитать знаком свыше, только верующей она никогда не была. Искусство и месть было единственным, во что она верила. Увы, Мороз всегда поступал исключительно как ему заблагорассудится, отчего игра началась быстрее, чем она смогла насладиться выставкой. Еще одна причина злиться на него, но вместе с тем существовала другая сотня причин, почему она продолжала его терпеть. «Эмили, это просто восхитительно!» Рядом послышался женский голос, и девушка невольно вздрогнула. В эту минуту покоя ей совершенно не хотелось видеть кого-либо рядом с собой в своем святилище, тем более владелицу галереи. Но она не могла не согласиться с Дафной. Посмотреть действительно было на что. Их новая выставка во многом была ее личной заслугой. Дафна в эти недели редко посещала галерею, проводя больше времени дома или на приеме у психотерапевта, оттого большая часть работы легла именно на ее плечи. «Да, вы правы», — кивнула Эмили, не отрываясь от медной скульптуры разбитого человека. Что-то в этом сгорбленном силуэте и размывшихся чертах напоминало ее саму, ту, кем она была до того, как встретила Мороза, до того, как обрела силу и уверенность, до того, как стала собой. «Ты права», — та мягко поправила ее. Эмили была почти уверена, что на лице Дафны появилась слабая улыбка. «Я ведь просила без официоза, тем более ты встречаешься с Блейзом, а значит семья». Ревенш только кивнула, не желая оборачиваться и позволить своим намерениям дрогнуть хоть на дюйм. Чем больше она узнала Дафну, тем сильнее удивлялась ее светлости. Как можно было оставаться такой чистой в ублюдочной семье ревнителей чистой крови и темной магии? Как она, да и вообще все они, опустились до жизни среди простецов? Те, кто всю жизнь презирал их, теперь каждый день вели с ними бизнес, улыбались и пожимали им руки. Как насчет конца октября? Прости, неужели алчность и жажда денег оказались сильнее предубеждений? Неужели конфискация имущества насколько меняет принципы? Меняет настолько, что они были готовы принять в семью Макглу. Дата новой выставки. 23 октября. Звучит отлично, ответила Эмили, оборачиваясь лицом к Гринграсс. Выглядела та совсем неважно. Усталость и темные круги под глазами все равно выделялись, несмотря на обилие маскирующих чар и косметики. Со сном у нее серьезные проблемы. Прекрасно, значит, ловец снов работал как надо. Я накидаю эскиз приглашения и пришлю мейлом. Что бы я без тебя делала? Ее улыбка была настолько ослепительной, отчего изнеможенность последних недель отступила на второй план, показывая ту, кем она во времена их обучения, слизеринской королевой. На краткое мгновение Эмили даже расхотелось причинять ей боль. Дафна оказалась хорошим человеком, и все же стоило ей вспомнить предательскую любящую улыбку Поттера на том совместном вечере, как изнутри подымался жар. Нет, она тут же резко возразила собой себе, не для того она все затеяла, чтобы в последний момент отступить. И все же, она не убийца. Пока что, ведь те семена клещевины, что она собирала для Мороза, были не в счет, правда. В конце концов, именно он убил Аннет Филлипс. Ее же руки оставались чистыми. Лондон Кассе Аллея, редакция ежедневного пророка, 11.06.3 октября 2009 года. Последние недели прошли для Артура Флика в сплошном тумане. После рандеву с Поттером, нет, Блэком. Мужчина тут же поправил сам себя, он продолжал ходить на работу, писать статьи и заниматься расследованиями. Правда, все это сопровождалось пинтами успокоительных бальзамов. Первые два дня Артур провел в самоизоляции, наотрез отказавшись выходить из дома. Благо редактор был не против, поверив в легенду о болезни, которую так удобно сочинил его похититель, и даже дал отсрочку по ряду статей. На третий день, когда в квартире закончилась последняя еда, он впервые решился выйти на улицу. Голод все же оказался сильнее страха. Хотя и всю дорогу до ближайшего магазина он прошел, вздрагивая от каждого встречного и каждого громкого звука. Но его страхи были беспочвены. За ним никто не следил. А еще несколько дней спустя, устав маяться в четырех стенах, Артур пересилил себя и вышел на работу. И он снова вглядывался в каждого прохожего, в каждого коллегу, ожидая подставы, но тщетно. Кроме радостных приветствий и пожеланий крепкого здоровья, ничего подозрительного, ничего странного. Все было, как и прежде, и он немного расслабился, внешне, а внутри его сердце все так же сжималось от воспоминания о той встрече. Первой, как он искренне надеялся и молился, последней встречи с его похитителем, с человеком, о котором раньше ходило множество слухов, каждый невероятнее предыдущего, но почти все они сводились к тому, что место героя занял преступник, а после оказалось, что слухи не врали хотя бы в одном. Гарольд Блэк не тот, кому бы хотелось перейти дорогу. И вот, 2 недели спустя, когда его жизнь только начала приходить в норму, оставленный кем-то конверт снова разрушил шаткое душевное равновесие. Черная плотная бумага бросалась в глаза с самого порога и внушала нехорошие предчувствия. На ставших резко ватными ногах он дошел до кресла и мешком упал в его. Пару минут он просто невидяще смотрел на запечатанную бумагу, пока мысли в голове быстро сменяли друг друга. Яд, проклятие, угрозы, шантаж, а в итоге это оказалось простым приглашением. Очень недвусмысленным приглашением, отпечатанным на тонком белом картоне. Сегодня, 13:00, ресторан «Мон» на Увертуре. Будь один, Гэп. Трясущимися руками он перевернул записку. П.С. Не глупи. Выведенный каллиграфическим почерком постскриптум пугал сильнее самого приглашения. Словно тот читал его мысли и заранее предостерегал. Первые 30 минут после прочтения записки его трясло. Благо запас успокоительного бальзама теперь всегда хранился в ящике рабочего стола. Следующие полчаса он ждал, пока подействует успокоительное, и пытался упорядочить хаос в своих мыслях. Получалось да вообще никак не получалось. И когда он немного пришел в себя, оказалось, что до назначенного времени оставалось меньше часа. Нужно было что-то решать, только что именно. Пойти и каждую секунду ожидать ловушки, в ее легкость он почти не верил. Пропустить и вздрагивать от каждой тени, Блэк ясно дал понять, что ему ничего не стоило достать его даже на работе, где полно людей и охраны. Уволиться и податься в бега, Артуру совсем не хотелось бросать любимую работу. Настенные часы любезно подсказали. 12:39. Если что-то и решать, то именно сейчас. А может, он просто зазря себя накручивал? В конце концов, ресторан – это многолюдное место. Он ведь будет в безопасности среди людей, правда? И с этими мыслями Артур решился. Да и был ли у него действительно выбор? Упомянутый «Мон» на Увертуре оказался пафосным французским рестораном с вышколенным метрдотелем-французом. Артур прежде никогда не бывал в таких местах, ограничиваясь досужими рассказами и сплетнями. А посещать? Что ж, журналистам первых колонок платили весьма неплохо, но все же не настолько, чтобы иметь возможность обедать в элитных заведениях. Видимо, так не везло только ему. Ведь стоило метрдотелю услышать фамилию Блэк, как едва заметное недовольство от появления флика в джинсах и клетчатой рубашке тут же сменилось любезной улыбкой во все 32 зуба. Похоже, бывший герой сколотил себе неплохое состояние, если частенько здесь бывал. Проходя вслед за Франсуа, как француз попросил себя называть, через просторные залы с позолоченной лепниной и темно-синими бархатными шторами, Артур несколько раз успел пожалеть, что не надел чего-то более приличного. К примеру, тот старый бежевый костюм еще неплохо на нем смотрелся. Впрочем, он все равно не успел бы переодеться, слишком долго он терялся в догадках, идти ли вообще на эту встречу. Затем они остановились перед закрытой дверью, и успокоившееся сердце снова напомнило о себе учащенным ритмом. Я думал, горло вмиг пересохло, и Артур сделал паузу, думал, что у меня встреча с мистером Блэком. Так и есть, месье. Невозмутимости на лице Франсуа можно было позавидовать. У месье Блэка имеется отдельный кабинет в «Мон» на Увертуре, чтобы ничто не отвлекало во время деловых встреч. Затем он взялся за дверную ручку и резко открыл дверь. «Прошу, месье Блэк вас ожидает. Вот же, подштанники Мерлина». Он мысленно выругался. Артур уже собирался аппарировать, и плевать ему было на нарушение статута секретности, жизнь куда важнее законов. И, Моргана знает, он бы так и поступил, если бы не встретился взглядом со своим похитителем. Как и в прошлый раз, он снова тонул в том ореоле силы и власти, что изучал сидящий перед ним человек. Никогда прежде он не встречал никого, кто смог бы внушать такой трепет лишь своим присутствием. И дело было даже не в неудачном начале их знакомства. Нет, конечно, и в том тоже, просто. Просто Блэк умел преподнести себя одной лишь непринужденной позой, пронзительным взглядом и многозначительным молчанием. «Рад, что ты пришел», — негромко отозвался Блэк, жестом приглашая занять единственное свободное место за столом, прямо напротив себя. Пару секунд Артур неподвижно стоял, но прозвучавший сзади тихий щелчок заставил его судорожно оглянуться. Он и не заметил, когда переступил порог, тем самым позволяя метрдотелю закрыть за собой дверь, оставляя его наедине с бывшим героем. Видя, что пути отступления отрезаны, Он со вздохом осторожно присел на край стула и едва слышно пробормотал себе под нос. «Разве у меня был выбор?» Впрочем, комментарий не ускользнул от внимания собеседника. «Выбор всегда есть, только последствия разнятся». Сегодняшние нотки доброжелательности резко контрастировали с угрозами в их прошлую встречу. Впрочем, сейчас это пустые домыслы. К чему гадать, что могло бы быть, когда можно обсудить то, что есть сейчас, верно? Например, твои предпочтения на обед. «Простите, что?» – недоуменно переспросил Флик. Он ведь не ослышался, его выдернули сюда ради обсуждения мордредового меню. «На обед», – беззаботно повторил Блэк, передавая ему одну из двух тонких кожаных папок. «Здесь подают отличный граттен, Магрид де Канар выше всех похвал, бланманже также неплохое. О, и не волнуйся, я угощаю». Беря слегка дрожащей рукой протянутое меню, Артур не мог отделаться от сюрреализма происходящего. Он собирался обсуждать свои предпочтения на обед с тем, кто еще две недели назад угрожал ему расправой. Это казалось дурным сном, очень дурным сном, от которого не удавалось проснуться. «Мистер Блэк, может сразу перейдем к причине моего нахождения здесь, к чему эти?» Но его тут же перебили, пусть и мягко, но все же настойчиво. «Да-да, обязательно перейдем, после обеда. В конце концов, это кощунство посетить Монна Увертури и не отведать их изысканную кухню». Несмотря на дружелюбный тон, в словах чувствовалась скрытая угроза, и журналист перестал спорить. Споры ни к чему бы хорошему не привели, тем более он действительно был голоден. Но, заглянув в меню, он столкнулся с проблемой иного рода. Все позиции были исключительно на французском и никаких иллюстраций, а, как истинный британец, Артур не считал нужным учить язык исконных врагов своей родины. Похоже, у него было все написано на лице, потому что Блэк предложил свою помощь. «На твоем месте, я бы взял Магрид де Канар, прожаренное филе утки в медовом соусе еще никого не подводило, и к ней прекрасно подошло бы красное сухое баургагнепасситаутграинс». Эти наименования почти ни о чем не говорили Флику, кроме наличия жареного мяса и нелюбимого меда. Но спросить о соусе было бы крайне разумно в данной ситуации. К тому же ему вряд ли бы удалось проглотить хоть кусочек от сжимающего внутренности страха. Так что ему было все равно, что лежало бы на тарелке. «Полагаюсь на ваш выбор», — наконец хрипло выдавил он, когда пауза грозилась слишком затянуться, и потянулся за стаканом с водой, смочить пересохшее горло. Остаток обеда прошел с гораздо меньшей нервозностью. Все же еда, соус, вопреки обилию меда, удался, вино, а также неторопливая беседа сделали свое дело. И к моменту подачи десерта, Артур чувствовал себя куда спокойнее и расслабленнее. Изудящий с самого утра под кожей страх сменился любопытством. После их первой, и как тогда он искренне надеялся единственной личной встречи, Артур поднял все, что смог найти о человеке, некогда бывшим национальным героем. Но, увы, полезного там было мало, а точнее почти ничего. В конце концов скитер прельщали скандалы, а не достоверность. Но и тех ничтожных крупиц фактов хватало, чтобы понять, этот человек не так-то прост. Чего стоит та мутная история с убийством десятилетней давности? И ведь никто из простых обывателей толком не знал, чем закончилось единственное судебное заседание, и каким был вердикт судей. Протокол того заседания, как ему по секрету рассказала знакомая девушка с архива, все время хранился в личном архиве министра. Как бы там ни было, сразу после суда Гарри Поттер исчез, и никто ничего о нем не слышал последние 10 лет, до сентября этого года. И похоже, Артур оказался одним из немногих, кто знал о его возвращении, причем в новом амплуа, Гарольда Блэка. От этой мысли по спине пробежал невольный холодок, но он тут же поспешил себя успокоить. Вряд ли бы он устраивал весь этот фарс с обедом, если бы хотел навредить. «Только накручиваю себя. Нужно успокоиться. Как ты относишься к Локосту?» Внезапный вопрос Блэка выдернул его из мыслей. Первые пару секунд он пытался прийти в себя и уловить суть услышанного. К министру, такого вопроса он, признаться, не ожидал. Но видя, что собеседник терпеливо ждал ответа, попытался собраться с мыслями. «Хм, сложно сказать, он давно при власти, на руководящих должностях, пусть и не таких важных, как ДМП или Аврорат. А с другой стороны, последние потрясения в виде пожирательских восстаний были подавлены еще при Кингсли, так что Локосту оставалось малое, поддерживать стабильность, с чем он вовсе не справляется в последнее время, не так ли?» Гарольд тихо рассмеялся. Этот смех вовсе не вязался со сложившимся в сознании Артура образом Блэка. Слишком контрастно, слишком странно, и просто слишком. «Вы о найденном выпускнике?» – нахмурился Флик. Он слышал об этом, но не вникал в подробности. В конце концов, подобными сюжетами в их редакции занималась Джейн. И если ему не изменяет память, даже она при своем опыте на последней планерке так и не продвинулась дальше общих размытых сведений, ни подозреваемых, ни улик и никакого мотива. Одним словом, потенциальный глухарь на Аврорате, и это при резонансности дела. Не только, мужчина пожал плечами, откидываясь на спинку своего кресла. Разве нарушение статута секретности перестало быть преступлением? Конечно, нет. Подождите, а чем вы? По снова пробежал холодок. Только теперь для этого было больше оснований. Как и у всех волшебников, при упоминании любой угрозы статута у Артура в первую очередь возникал страх. И это было понятно. Конечно, он часто бывал в мире маглов. Местами даже восхищался их культурой. Вот только он никогда не сомневался в обратном. Если мир магии был бы раскрыт, их всех переловили бы для опытов. Если они травили и убивали себе подобных ради наживы, то ради обретения власти они ни перед чем бы не остановились. О, так ты не знал. Впрочем, чему удивляться? Власть имущие всегда ограждали своих, даже во вред закону и порядку. А чем вы? Вместо ответа Блэк откуда-то достал черный конверт и положил его на стол, где еще пару минут назад стояло больше серебряное блюдо с десертом. Мгновение нерешительности исчезло, едва появившись, стоило Флику увидеть безмятежный взгляд Блэка, и он твердой рукой потянулся за пакетом. Повертев в руках пухлый конверт без каких-либо надписей, он взял лежащий боку столовый нож и резким движением разрезал плотную бумагу. На стол посыпались глянцевые цветные фотографии, где смутно знакомый волшебник колдовал над молодой женщиной, истекающей кровью. И пусть вспышек заклятия не было, но в движениях недвусмысленно угадывались кровоостанавливающие чары. Да и рана женщины на каждой новой фотографии становилась все меньше и меньше. Это ведь невысказанный вопрос осел эмфатической паузой в воздухе. Рональд Уизли собственной персоной, уточнил Гарольд со скользкой ухмылкой на тонких губах. Именно он, Аврор, нарушивший закон, который поклялся оберегать. Артур было открыл рот, чтобы переспросить, но не успел. Суда и разбирательства не было, если ты об этом, и, видимо, недоумение было весьма осязаемым, потому что Блэк не сдержал смешка. У тебя на лице все написано. Было ли дело в искреннем смехе Блэка, то ли опьянение давало о себе знать, все же бутылка выдержанного вина, не вода, то ли еще что-то другое. Детали были излишни. Единственное, что имело значение, так это понимание переломности момента. Именно тогда Артур отчетливо ощутил, как изменилось его отношение к Блэку. Простите, просто это так странно. Странно, возможно. Впрочем, тебе нечего бояться, если не будешь глупить. Удивительно, но Артур больше не видел в сидящем напротив мужчине прямой угрозы для себя. Напротив, Блэк привлекал его своей силой и харизмой. Флик прежде не встречал ему подобных, и это лишь усиливало эффект. Конечно, он не забыл о своем похищении, да и вряд ли когда-то забудет, но вместе с тем его профессиональное чутье подсказывало, с Блэком приток сенсационных материалов был бы обеспечен, а для журналиста не существовало ничего важнее его статей, и чем горячее они, тем лучше. Ну, а легкий или не очень легкий испуг, это издержки профессии, что ли? Подождите, Артур снова взглянул на фотографии, и чем больше он на них смотрел, тем больше замечал странный угол взятого ракурса. Слишком острый угол, слишком высокий и слишком неестественный для обычных фотографий. Вы сказали, что разбирательства не было, но, ведь по закону, за раскрытие статута грозит, как минимум штраф, а как максимум и тюремное заключение. Грозит любому другому, но не любимчику главного Аврора. А с чего вы решили, что разбирательства не было? Если бы Артур не был настолько взбудоражен услышанным, он бы точно испугался собственной смелости. В такие моменты, как этот, журналист брал верх над осторожностью, и все же инстинкт самосохранения в нем присутствовал, и он быстро добавил: «Простите, просто они вполне могли его провести тихо, без лишнего шума, могли бы, но не стали», — кивнул Блэк, проигнорировав грубое обращение, или, по крайней мере, сделав вид: «У тебя ведь есть знакомые из Аврората и ДМП, да, вот и спроси у них, если разбирательство и было, то в архиве обязательно осталось бы дело, а если нет, что ж, покрывание преступления тоже является преступлением, Не правда ли? Артур не мог не согласиться. В конце концов, если они не будут соблюдать закон, то что тогда станет с их обществом? Именно вера в правопорядок и спасала их от повторения случая с тиранией того, кого нельзя называть. Он застал то страшное время начинающим журналистом и прекрасно помнил те горы писем, что отправлялись в редакцию отчаявшимися людьми, пострадавшими от произвола пожирателей. И еще лучше он помнил перепуганное лицо Варнавы Каф, когда он запретил пускать их в печать. Откуда у вас взялись эти фотографии? И почему они такие? Не так важно откуда, как то, что они существуют и что, скорее всего, их уже успело увидеть достаточно людей. Артур нахмурил лоб, призадумавшись. Разве обливиаторы не вовлечены в дело вне зависимости от разбирательств? Вовлечены, со скалом ухмыльнулся Блэк, медленно поддаваясь вперед. В тот момент он был похож на тигра перед броском. Та же ленивая грация, что вводила в заблуждение, усыпляла бдительность и держала в неведении до тех пор, пока не стало бы слишком поздно. Только вся сложность в том, что снимки сделаны с помощью магловских средств наблюдения, что настроены на создание копий. Повезет, если обливиаторы успеют найти всех причастных. Это звучало слишком пессимистично и в то же время правдиво. Только кое-что не давало ему покоя. Почему вы не поделились этим с Авроратом или теми же обливиаторами? Зачем вам я? Хороший вопрос, задумчиво протянул Блэк и, склонив голову на бок, с легким прищуром глаз пристально посмотрел на него. А ты сам обратился к властям, когда тебе угрожали. Ты ведь отказался обращаться к тем, с кем работал твой обидчик. Вольно-невольно, но ты не доверял им более, не так ли? По правде Артур ожидал услышать что угодно, от злости до откровений, но никак не перевода стрелок на себя, и тем более не упоминания собственной истории пятилетней давности, которую хотел забыть. Слова Блэка проникали напрямую в сердце и всколыхнули старое, глубокое разочарование в правосудии. Откуда журналисту было знать, что поужинать в тихом, уютном ресторанчике в магловском мире захочет не только он, но и парочка изменщиков в лице чиновника среднего звена, что метил на должность главы одного из видных департаментов и неизвестной женщины. Естественно, об ужине он больше не думал. Напротив, все его усилия были направлены на попытки получить изобличающие фотографии. Эта статья обещала удостоиться первой полосы. Конечно, ведь он уличил во лжи того, кто весь свой имидж строил на репутации любящего мужа и отца. Да, что там говорить, он уже и заголовок успел придумать. Кресло руководителя или кровать любовницы. Нелегкий выбор Корвина Ухварта. И какого же было его смятение, когда через день ему внезапно пришло уведомление с требованием посетить закрытое заседание Визингомата. Заседание, как после оказалось, было встречей тет-а-тет, устроенной лишь с одной целью – помешать публикации статьи. Кто же знал, что неизвестная любовница с фотографией окажется судейской женой, и причем женой весьма консервативного, уважаемого, а главное влиятельного судьи, что терпеть не мог скандалов, связанных с его фамилией. Стоит ли говорить, что статья так и не была опубликована, и все попытки добиться обратного потонули в нешуточных угрозах и едва не тюремном заключении. Тот случай сильно подкосил его веру в правосудие. Когда тот, кто должен был оставаться беспристрастным стражем закона, использовал его ради личной выгоды, это рушило многое из того, во что он верил. Судя по твоим глазам, я оказался прав. Да, и на этот раз лицо Блэка было лишено и намека на веселье, только убийственная серьезность, что отрезвляло похлеще любых зелий. Так что назовем это таким же недоверием или нежеланием иметь с ними что-либо общее. А насчет тебя, все очень просто. Тебя волнуют человеческие жизни, и тебя волнует правда. Это, знаешь ли, большая редкость в наше время. Артур не должен был этого чувствовать, только не к этому человеку, только не понимание и не интерес, и тем более не уважение. Мордрит, он ведь похитил его в конце концов. Неужели он так быстро забыл про то, как по вине Блэка 2 недели шарахался от каждой тени и работал исключительно на успокоительных? Видимо, да, забыл, или же помнил, но пересмотрел свое отношение. А это вообще возможно, за пару часов так сильно изменить мнение о ком-то? Гарольд Блэк оказался слишком непростой личностью, чтобы оценивать его привычными шаблонами, и это интриговало до нельзя. Он ощущал себя мотыльком, что летел на свет, пусть и знал, что мог обжечься, знал и все равно не мог не испытать судьбу в очередной раз. Мистер Блэк, а что произошло в 98-м? Тогда и после ходило множество слухов, но правды никто толком не знал. Этот вопрос давно крутился на краю сознания, но прежде он не решался его задать. «Правда», — протянул Блэк, будто пытаясь распробовать слово на вкус, а после на его губах заскользила едва заметная ухмылка. «Правда, столь эфемерное явление. Впрочем, как и благодарность». Но тут позади раздался легкий стук, и Блэк оборвал себя на полуфразе. Он нахмурился и, повысив голос, спросил. «Да», — Артур обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть зашедшего в кабинет незнакомого светловолосого мужчину. На одно бесконечно краткое мгновение их взгляды пересеклись, и Флику резко стало не по себе от повеявшей арктическим холодом пустоты в глазах вошедшего. Он не смог сдержать облегченного выдоха, когда тот перевел взгляд на вопросительно выгнувшего бровь Блэка и слегка хриплым голосом проговорил. «Джордж просит о срочной встрече, босс», и передал, что согласен обсудить условия. Хаем долго же он собирался, но, вопреки словам, губы Блэка расплылись в широком оскале. Похоже, эта новость, какой бы она ни была, пришлась тому по душе. «Что-то еще, Себастьян?» «Да, мы нашли его, но поздно». И тут черная тень накрыла лицо Блэка. Он сжал челюсть, прикрыл на мгновение глаза и шумно вздохнул в себя воздух. От хорошего настроения не осталось и следа, а затем с выдохом резко поднялся на ноги и направился к выходу вслед за блондином. Уже у самого порога он затормозил и, обернувшись к Артуру, проговорил. «Вынужден тебя покинуть, дела не ждут. Подумай, о чем я сказал, и наслаждайся десертом». Флик только кивнул. Он не знал, как лучше себя повести. Все же они не были близкими знакомыми. Поэтому он просто наблюдал за удаляющимися по залу фигурами. И, когда те уже скрылись за углом, Артур спохватился и бросился вслед за ними. «Подождите, мистер Блэк!» Он накликнул их практически у самого выхода, переводя дух. На оклик обернулись оба, и Флику показалось, или этот Себастьян действительно переместился немного в сторону, будто прикрывая собой своего босса. Но затем Гарольд коснулся того рукой, мягко отстраняя того в сторону, и вышел вперед. Блондин словно защищал, но от кого, неужто от него, это сбивало с толку. Волшебники ведь не нуждались в охране. Кем же тогда был Гарольд Блэк, если нуждался в охране? Да, Артур, лицо Блэка снова стало пустой обезличенной маской. А то, что, Флик сглотнул, переводя дух, та немая сцена произвела на него сильное впечатление, то, что вы просили прислать. Нашли что-нибудь полезное? В конверте и письме? Блэк не спешил отвечать. Он пристально смотрел на Артура, будто что-то взвешивая и раздумывая про себя, но не проронил ни слова. Кто знает, сколько они так простояли посреди приглушенного гомона прочих посетителей. Затянувшее молчание начинало нервировать журналиста, и он уже успел сотню раз пожалеть о собственном любопытстве, когда наконец мужчина тихо проговорил: «Нет, ничего полезного». Только оставшись наедине, Артур понял, что прозвучавшее не было просто ответом на заданный вопрос. Это было признание. Признание, которое не доверили бы первому встречному. И в сотый раз за эти несколько недель Артур задался вопросом. Кем же, Мерлин подери, был Гарольд Блэк? Великобритания, графство Суррей, Кингстон-апон-Темс, 20.48, 3 октября 2009 года. Эмили застыла в напряженном ожидании, скрывшись в тени соседнего здания и нетерпеливо поглядывая на центральный вход больницы, где лежала Андромеда Блэк. Сколько она уже здесь простояла? Похоже, очень долго, если ноги затекли даже в любимых туфлях на танкетке. И все же она не могла уйти, не убедившись в результате. Ожидание всегда самое сложное. Теряться в собственных догадках, тонуть в своих страхах и поддаваться разрушительным всплескам сомнений. Просто ждать и не знать, будет ли результат долгожданной победы или же оглушительным провалом. Поставить все на кон, доверившись другому человеку, другому существу со своими слабостями и недостатками. Возможно, Мороз был прав, и она была той еще трусихой, не способной на месть собственными руками, всегда ищущая кого-то и что-то, только бы самой не марать руки. Просто не могла собственными руками лишить другого жизни. Она ведь не убийца. Впрочем, это не мешало ей использовать для этого других, того же Мороза. Вот уж кому убийство не составляло труда. Хотя, конечно, он не упускал случая припомнить ей ее слабость. Мороз. Тюрьма только сильнее его ожесточила. Прежде за ним не наблюдалось той тяги к садизму, что он демонстрировал сейчас. Она видела те колдографии в пророке, где во всей тошнотворной неприглядности показали обезображенный труп выпускника. Но даже журналисты поместили их в отдельный разворот с предупреждением, отпечатанным крупным шрифтом. В такие моменты даже ей становилось не по себе. Да что там говорить, Порой и она сама становилась жертвой его агрессии, когда тот чересчур увлекался в постели. К счастью, все обходилось легкими синяками, да и она наслаждалась процессом. Физическая боль отлично помогала, пусть и ненадолго, но приглушить душевные муки, вызываемые злостью, ненавистью и ревностью. А последнего было особенно много. Их отношения были весьма и весьма далеки от нормальных. Эмили все чаще задумывалась, что общая цель была по факту единственным, что их объединяло. С Блейзом все было по-другому. Он был внимательным, добрым, чутким. С ним было интересно. А еще он был полной противоположностью Моросу. Эх, если бы он узнал правду, он бы никогда ее не простил. Оказывается, для слизеринца честь и верность своим не были пустыми словами. И чем дольше она встречалась с Блейзом, тем чаще ее посещала мысль отказаться от мести, найти успокоение в забинее его любви. Он ведь любил ее. Пусть и практически никогда не произносил заветные три слова вслух, но его взгляды, жесты и поступки говорили громче любых слов. Да и она, что греха таить, стала к нему неравнодушной. Что еще нужно девушке для счастья? И все же эти мысли тотчас исчезали, стоило ей снова увидеть Дафну, увидеть ту, что украла у нее смысл жизни. Наконец, Эмили заметила выходящую из больницы девушку, что быстрым шагом направлялась в ее сторону. Сердце в груди забилось пуще прежнего. Эти считанные футы между ними сокращались слишком медленно, слишком долго. Затем расстояние между ними сократилось до нескольких футов, и она смогла разглядеть ничего не выражающее лицо медсестры. Ни победы, ни поражения. Одна пустота, подконтрольная Империусу. Ну же, нетерпение истощало последние толики контроля. Отвечай. Я ввела весь раствор в капельницу. Безэмоциональный женский голос больше подходил роботу, чем человеку. Он уже попал в кровь. Ответь нормально, она жива. Голос Эмили срывался в истерику. Слишком сильно ее нервы были натянуты, чтобы спокойно реагировать на пустые ответы. Была жива, когда я уходила. Пустой отрешенный ответ злил еще сильнее. Почему ты не убедилась в ее смерти? Такого приказа не было. Что? Эмили едва не прокляла ту чем-нибудь болезненным, пока не вспомнила, что именно она ей тогда сказала. Введи весь раствор в капельницу и доложи о результате. Мордрит. От злости на саму себя ей хотелось взвыть. Клятые формулировки. Откуда той было знать о результате? Она ведь не обмолвилась о высококонцентрированном яде, что находился в той ампуле. И под результатом медсестра понимала совсем другое, нежели она. Дранный дементор. От паники руки вцепились в волосы, превращая заплетенную утром косу в нечто путанное. Возможно, она и вырвала в процессе несколько прядей, только боли совсем не почувствовала. Разум метался загнанным зверем в клетку, и в голове билась набатом единая мысль. Что делать? Что же ей делать? А затем пришел покой, и она снова почувствовала уверенность в себе. Доза в ампуле во много раз превышала смертельную дозировку. Она в любом случае не жилец, не после такого. Удивительно, как магловские книги преподносили столько полезной и, в то же время, опасной информации любому желающему их прочесть. Клещевина поистине стала целой находкой, к тому же легко доступной. Возвращайся обратно и забудь все, что ты делала, видела или слышала за последние 3 часа, а после белая вспышка обливейта вонзилась в спину уходящей Магдлы, стирая в ее разуме любые следы ее присутствия, а тем более участия. Ночной воздух осенний пьянил похлеще вина. Она сделала это, стала еще на шаг ближе к своей цели, к разрушению жизни Гарри Поттера, и неважно, как он себя сейчас называл, для нее он навсегда останется именно им, человеком, отвергнувшим ее. Тихая трель мобильного привлекла ее внимание, и она бросила последний взгляд на больничное окно, где в тот момент Андромеда Блэк находилась между жизнью и смертью, прежде чем принять звонок Блейза. «Да, милый, скоро буду. Пришлось немного задержаться. Что принести на ужин?» Примечание к части. Не проходите мимо коллажа к главе https://makingdomofangels30 и обязательно подписывайтесь на канал, там немало интересного о разном, и, конечно, о возрождении https://makingdomofangels.ps. Как-то совсем мало стало комментариев к прошлой главе. Ребят, вам же не сложно, а мне очень приятно будет узнать, что эту историю люблю не только я. Ваша Леди Иль. Чаптер 24. Еверхиард Беатеса Риминдер. Хаты Микхт Дисаппиар. Примечание к части. Заглавие, Йода, Фиар, https://www.youtube.com/watch-v-8-is-flirt-list-pl-na-6-hukn-3-bob-v-9-r-w-b-4-a-8-0-0-5-0-5-g-index-40-8-апчен-ел-йода. К эпиграфу, мимпхис-май-фире, пхел-лис-им-ты, https://www.youtube.com/watch-v-sarnpf-9-list-pl-na-6-hukn-3-bob-v-9-r-w-b-4-a-8-0-5-g-index-40-9-0-0-5-апчен-ел-ресерицорц. Каллаш к главе, https://the-making-dom-of-angels-47, всегда ваша, леди Иль, алое сердце. Санте из цапи в хаты с реалити веркхинг век неф и субсиди довни тес юста шел лов в хаты тусет тоби анте эма фрайт хат вет санте турнараунд пхире и снав хире сафивас и туст хаты пенит пхегати све вери блин тот хе бламинав пхе ент из юста бриат хавай хил лыс им пты ан пхе авин из ниар прайер стурнит топли один кант фаит хинте фиар пхе евил биловна фабавит хе яп пиар хил лыс им пты мем пхис май фире пхе лыс им пты Лондон апартаменты Арлингтон хаус Сент-Джеймс 3 18-4 октября 2009 года. Раздавшийся глубокой ночью телефонный звонок разбудил с дурным предчувствием. Не то, чтобы ночные звонки были такой уж редкостью, но как же часто они бывали далекими от приятных. Я принялся на ощупь искать телефон в темноте, спустя мгновение тот нашелся на прикроватной тумбочке. Сощурив глаза от яркого экрана, я посмотрел на входящий номер и снова ощутил, как сердце пропустило удар. Саммерс. Остатки тяжелого беспокойного сна тотчас исчезли. Я резко подорвался на ноги и поспешил покинуть комнату, где мирно спала Дафна. Слишком редко в последнее время ей удавалось вот так спокойно поспать. Кошмары с мертвой помощницей продолжали преследовать едва ли не каждую ночь. Даже магия здесь мало помогала, и я не хотел тревожить ее понапрасну. «Да, Найджел», — охрипший голос после сна отдавал скрытой тревогой. На другом конце не спешили отвечать, только тяжелое молчаливое дыхание давало понять, что там кто-то был. Вечность спустя в трубке раздалось. «Мистер Блэк, вам лучше приехать. Это не телефонный разговор». Я взглянул на висящие в холле часы. Маленькая стрелка едва ли сдвинулась с 3 часов ночи. «Волчье время», как сказали бы афганские пуштуны. Внутри что-то замерло. Гарольд, всегда беспристрастный голос казался взволнованным и рождал отнюдь не радужные мысли, знать ответы на которые я совершенно не желал. «Хорошо», — ответил я и отключился. Сон как рукой сняло. Уставший разум вновь принялся работать в ускоренном режиме. Набрав смс-ку водителю, я с глухим ударом положил телефон на кухонную столешницу и направился в гардеробную, что находилось в конце спальни. Времени оставалось немного, минут 10, не больше. Кто-то из четверки водителей всегда был наготове. После того, как года 3 назад один из них среди белого дня из-за недосыпа влетел в багажник запаркованной машины, пришлось вводить строго регламентированные дежурства. А ведь они были не только водителями, но и телохранителями. Кого бы они охраняли в таком состоянии? Подушку, да и молчали ведь до последнего, строили из себя, мать вашу, железных суперсолдат, коим биологические потребности организма нипочем, и на что только надеялись. Впрочем, это был риторический вопрос. Сборы заняли считанные минуты. В тот момент внешность была последним, что меня волновало. Главное удобство. Джинсы, рубашка, куртка, вот и весь нехитрый образ, к которому, после секундного колебания, добавился взятый из сейфа глоцк. Ради перестраховки и личного спокойствия. У самого выхода взгляд зацепился за блеснувший у изголовья предмет. В полумраке спальни я не сразу разглядел в нем подаренный Дафне ловец снов. Плетеные черные нити с нанизанными на них стеклянными бусинами зловеще мерцали над ее головой. Рука неосознанно потянулась вперед и коснулась висящего амулета. На несколько секунд меня словно затянуло в его водоворот. Странное чувство, липкое, от него веяло магией, и это настораживало. Он не спасал от кошмаров, она едва спала за прошедший месяц. Сегодняшняя ночь скорее редкое исключение. Вот только ночь еще не закончилась. На кухне приглушенно пикнул телефон. Пора. Я бросил последний взгляд на спящую девушку. На ровном лбу пролегла небольшая морщинка. Похоже, эта ночь не стала исключением. Что ж, поломанный амулет ей ни к чему, и я тихо снял его с кровати, стараясь не разбудить Дафну. Запихнув его в карман, я поспешил уйти. На подземной стоянке замаячила фигура Кайла, одного из водителей. Он стоял возле заведенной машины, подперев ногой заднее колесо. Когда я подошел ближе, он поспешно выпрямился и открыл заднюю дверь со словами: «Все готово, мистер Блэк. В Кингстон, Кайл, и побыстрее. Великобритания, Графство Сурри и Кингстон-апон-Темс, декабрь 2006 года. Рождество всегда считалось семейным праздником, временем, когда близкие собирались за одним столом и наслаждались каждой совместно проведенной секундой. Столько лет утекло с последнего такого праздника, словно то было в прошлой жизни, как и многое другое. Оттого от этой встречи невольно отдавало сюрреализмом. Я медленно нарезал заточенным ножом горсть кисло-сладких яблок для индейки и время от времени бросал незаметные взгляды в сторону кузины. Семейный рождественский ужин был целиком и полностью ее идеей, высказанной за, между прочим, в последнюю встречу. Идея, внезапная в своей спонтанности, отдавала теплотой и неловкостью. С моей стороны, я отвык от подобной заботы. Даже регулярные встречи с Мёдой и Тедди доселе не воспринимались мной настолько семейными, пусть я и старался заботиться о них в меру своих сил. А уж появление Дафны и вовсе перевернуло привычную жизнь с ног на голову. С ней нам приходилось заново узнавать друг друга. 8 лет – долгий срок для прерванных отношений, а для кого-то целая жизнь. И все же я пытался научиться хотя бы немного открываться ей и Мёде. С парнями было сложнее, но они, к счастью, не давали повода усомниться в себе, да и бизнес от этого только выиграл. Хорошие ученые, разработчик и юрист просто так на дороге не валялись, да и контракт был неплохим решением вопроса доверия. Только и отпустить свою паранойю я не мог, не умел. Когда столько лет ты живешь с оглядкой за плечо, эта привычка становится второй натурой, новой кожей, без которой слишком неуютно и опасно. Береги ее. Размеренную тишину разрушил тихий голос кузины с другого конца кухни. Она хорошая девушка и любит тебя. Я с удивлением посмотрел на уже немолодую женщину, что, невзирая на возраст, все так же сохраняла гордую осанку и царственность движений, не гнушаясь при этом запачкать руки липким тестом рождественского пирога. Ты ведь видишь ее впервые. Мне достаточно было увидеть, как она смотрела на тебя, когда думала, что за ней никто не наблюдал. Мёда пожала плечами и аккуратно переложила тесто в форму для выпекания. Затем она отерла руки полотенцем и с улыбкой посмотрела на меня. Этот взгляд кричал громче многих слов, и уж точно был их искреннее. Я промолчал. Мне очень хотелось верить ее словам, только глубокий страх нового разочарования продолжал жить во мне, и его невозможно было побороть за столь короткий срок. «Уж поверь, я в таких делах разбираюсь», — добавила она, будто почувствовала мое сомнение. «Спасибо», — только и успел сказать, когда из гостиной послышались крики 8-летнего Тедди, которым вторил заливистый смех Дафны. «Крестный, крестный, пойди посмотри, как мы ель нарядили». Я отложил нож и пошел за радостным крестником, что даже подпрыгивал от нетерпения, настолько ему хотелось показать результат их с Дафной трудов. Удивительно, как быстро немного застенчивый Тедди поладил с тем, кого увидел впервые в жизни. Или это из разряда тех историй, что дети лучше чувствуют других людей. Хотя, действительно, какие тут могут быть сомнения? Пронеслась мысль, когда я увидел изящный силуэт своей девушки на фоне ярких огней ели и празднично убранной гостиной. Великобритания, графство Сурри и Кингстон-апон-Темс, 8:43-4 октября 2009 года. Мида стала моей семьей, той, кто безоговорочно принял с распростертыми объятиями. Проявляла заботу и поддержку, учила радости в простых вещах, и теперь все это грозилось исчезнуть, растаять туманом поутру, а все из-за введенной медсестрой запредельной дозы яда. Сказать, что это было как дурной сюрреалистический сон, это сказать совсем ничего. Андромеда Блэк в коме, отчего это звучало как приговор, и вместо четких исчерпывающих ответов, я был вынужден выслушивать невразумительные бормотания Саммерса, который только разводил руками и восклицал: какое чудо, что выжила, что ее кома давала крошечный шанс на выздоровление, что лучше этот ничтожный шанс, чем вообще никакой, и дальше снова по кругу. А после к пустым ответам доктора прибавились столь же пустые ответы ближнего круга, выдернутого среди ночи из уютных кроватей. «Гарольд, послушай, мы уже несколько раз ее допрашивали», — устало отозвался Драко, даже не пытавшегося вернуть растрепанной прически надлежащий ей вид. Ни сыроватка, ни легилименция, ни даже детектор лжи не дают сомневаться в ее словах. Значит, плохо проверяли. Рявкнул я и от злости сшиб ногой пластиковый стул в кабинете главврача, что их стал временной базой. Должно быть хоть что-то. Вся эта история с амнезией выглядит слишком удобной. И что ты предлагаешь? Пытать ее? Язвительно бросил Малфой, подходя ко мне совсем впритык, так что нас разделяли считанные дюймы. И, видимо, он что-то прочел на моем лице, если пораженно выдохнул практически в лицо. «Серьезно? Опомнись, она ничего не знает». Мое лицо искривила шальная улыбка. Гнев и злость внутри меня требовали выхода, требовали ответной боли виновных, помноженной во сто крат. «С каких пор ты стал таким мягкосердечным, Дрейк?» Уж помнится, к семейству Вилкинс ты и капли этого милосердия не проявил. «Это...» Малфой резко замолчал, а его и так бледное лицо побледнело еще сильнее. «Другое...» Хмыкнул я и, обняв названного брата за шею, притянул его к себе еще ближе, отчего наши лбы соприкоснулись, и прошептал: «Не лги хотя бы самому себе». Лорду было плевать, ему был нужен только результат, а то, как бы ты его получил, зависело только от тебя. Ты сам хотел их криков, признай это. Я и не отрицаю. Да, хотел. В серых глазах сверкнула молния, а на скулах заиграли желваки. Затем он схватил меня свободной рукой за плечо и крепко сжал. «Только ты забываешь, что тогда шла война, где постоянно кого-то пытали и убивали. А сейчас как ты будешь избавляться от тел? Приди в себя и не делай глупостей». Она действительно ничего не помнит. Разумом я прекрасно понимал его абсолютную правоту, а эмоции их действительно следовало бы взять под контроль. Потеря хладнокровия грозила бы большими проблемами в долгосрочной перспективе. Хлопнув Малфоя по плечу, я отошел и упал на стоящий сбоку диван. Рука полезла в карман куртки за пачкой сигарет. «И что бы я без тебя делал?» — отозвался я и перевел взгляд на сигареты. Почти пустая. А ведь я отчетливо помнил, что еще вчера она была полной. Выкурить больше 15 штук за считанные часы выглядело перебором, но отказаться от новой я также не смог. Никогда нервы были ни к черту. «Грохнул бы всех», — ухмыльнулся Малфой, прислонившись бедром к стоящему напротив столу. «Ну, может, и не всех», — хрипло рассмеялся я и мысленно вызвал на ладони маленькое пламя, чтобы поджечь сигарету. Эти крохи магии были единственной маленькой радостью за сегодня. Глубоко затянувшись, я ощутил, как никотин расходился кровеносными сосудами по всему телу, благотворно снижая злость и приводя спутанные мысли в порядок. «И давно практикуешь подобные фокусы?» «Фокусы?» — переспросил я, медленно переведя взгляд с горячего огня на удивленного Драка. «Ах, да, магический огонь». Я мысленно чертыхнулся. Скрывать все это время появившуюся способность — так глупо спалиться. Досадно, но отрицать очевидное было уже бессмысленно. «Не знаю, недавно, хотя этим все и ограничивается». «Ты поэтому просил книги из библиотеки? Думаешь, ее можно вернуть?» Вместо ответа я неопределенно повел плечами и сжал ладонь, гася пламя. Озвучивать свои потаенные надежды было последним, что я собирался делать, даже в присутствии названного брата. От дальнейших размышлений отвлекла вибрация мобильного телефона. Я поспешно вытащил его и, мельком взглянув на номер, тут же принял звонок. «Да, Карлос». Отпуск тому пришлось срочно прервать. «Босс, кажется, я нашел кое-что», — в трубке прозвучал взволнованный голос айтишника. «Одна из камер соседних домов словила момент встречи медсестры и неизвестного лица дважды за этот вечер. Первый раз за несколько часов до отравления. Второй, практически сразу после него. Лицо удалось разглядеть, сердце пропустило удар, а неумирающая надежда подняла свою голову. Только силуэт со спины, высокий и худой, чем-то смахивающий на женский. Любопытно другое. Камера засняла вспышку заклятий при обоих визитах». «Заклятие, говоришь? Любопытно», — протянул я и нахмурился. Это одновременно и облегчало, и усложняло поиски. Малфой подобрался при этих словах и стал отбивать пальцами чечетку. «Сбрось фото». «Сбросил, босс». «Заклятие, заклятие». Пока в голову не пришла идея. «Цвет можно различить?» «Увы, камеры старые, черно-белые». «Понятно», — только и ответил я, делая новую затяжку. «Неприятно, однако. Британцы со своей хваленной безопасностью повсюду наставили камер, но когда в них действительно появлялась нужда, пользы от тех было немного». На выдохе, выпуская дым, спросил: «Еще что-то?» «Пока нет. Как с архивом ситуация?» «Только закончили все оцифровать. Алгоритм начал первичный анализ». «Хорошо, звони, как будут новости», — бросил я и нажал на отбой. В следующую секунду я со вздохом откинулся на спинку дивана и уперся взглядом в больничный потолок. Белый, как и белый лист бумаги, на котором было больше вопросов, чем ответов. Несколько минут я обдумывал полученную информацию, затем повернулся к молча ждущему Малфою. «Веришь в случайности?» Тот хмыкнул и, последний раз постучав по столешнице, нараспев ответил: раз, случайность, два, совпадение, а три, система. Ответ очевиден. Вот и я нет, согласно кивнул и открыл присланное фото. Оно действительно мало чем могло помочь, лишь неясный силуэт со спины. Как-то многовато совпадений за последнее время, не находишь. Вопрос лишь один. Что с этим делать? Хороший вопрос. Я сделал новую затяжку и на выходе вместе с сизыми кольцами дыма ответил. Искать, кому это выгодно. Учитывая количество недоброжелателей и недругов, это как искать иголку в стоге сена. Драко хмыкнул и подошел к окну. Схватившись за тяжелую штору, он одним резким движением потянул ее в сторону. Впрочем, пасмурное небо едва ли могло дать больше света, нежели больничные лампы. Хотя вряд ли это кто-то со стороны Андромеды. Она практически не появлялась в магическом мире многие годы. Нет, это не ее враги, а мои. И сегодня это стало совершенно очевидным. Лондон, Скотленд-Ярд, 12-18, 4 октября 2009 года. Больше 12 часов прошло с момента долгожданного ареста ирландца. С их неопровержимыми уликами обвинительный приговор был вопросом ближайшего времени. В этом Кэтрин была уверена, как никто другой. Она лично все перепроверила. Провал исключен. Гейб постарался на славу. Тогда почему она смотрела на вальяжно сидящего Анилом и ощущала смутное беспокойство, как будто интуиция пыталась что-то подсказать, но все здравые мысли напрочь ускользали. «Ты здесь почти час стоишь. Все хорошо?» Кэтрин невольно вздрогнула от голоса напарника. Неужели она настолько ушла в себя, что не услышала его шагов? «Наверное...» Она пожала плечами и, наконец, отвела взгляд от одностороннего стекла допросной. «Не нравится мне его вид. Он выглядит так, словно он король положения, и все должны клянуться ему в ноги. Все говнюки поначалу такие. Строят из себя неприкасаемых, пока их не прижмут и не ткнут носом». На лице Рона появилась ухмылка, будто он вспомнил старую шутку. «Если бы так все и было. Но Дональд с упрямой бараной не подпускает Форнера. Видите ли, я заинтересованное лицо». Она очень правдоподобно спародировала своего коллегу. Не в ее натуре было бездеятельное сидение, а ей недвусмысленно заняться именно этим. «Может, его нужно еще раз подтолкнуть?» — с озорным огоньком предложил Рон. Девушка улыбнулась. Ей была приятна его поддержка. Прежде подобную заботу она чувствовала только от Габриэля. Правда, злоупотреблять ей она не собиралась. В конце концов, Дармелу прекрасно понимала, что ее спасение вряд ли обошлось без последствий для Рона. Только он напрочь отказывался отвечать на этот вопрос, так что создавать ему дополнительные проблемы было последним в ее списке желаний. Как бы мне не хотелось обратного, сомневаюсь, что это будет хорошей идеей. К тому же Дональдс успел заручиться поддержкой Форнера, ни к чему вызывать подозрения. «Как скажешь», — подмигнул Уизли, а затем он выдохнул и засунул руки в карманы, и медленно проговорил, отведя взгляд в сторону. «Вообще-то я хотел с тобой поговорить о другом». Кэтрин догадывалась, о чем именно он хотел поговорить. Она сама не раз за последние дни вспоминала их поцелуй. Вот только так и не смогла решить, как к нему относиться. Хотя бы потому, что банально не могла понять, кто именно проявил инициативу. Впрочем, и отрекаться от своих поступков она также не собиралась. Неважно, спонтанные те были или нет. «Давай прогуляемся», — предложила Дармелу, найдя наконец в себе силы отойти от допросной, куда ее все равно бы не пустили, к ее вящей досаде. К тому же их разговор не предназначался для любопытных ушей, коих в ярде всегда хватало. Тут неподалеку была неплохая кофейня. Напарник только понимающе кивнул, и несколько минут спустя они неспешно шли по практически безлюдной улице. Холодные пронизывающие ветра заставляли сильнее кутаться в теплый вязаный кардиган, и Кэтрин довольно быстро пожалела об оставшемся в кабинете пальто. Несмотря на прожитые в столице года, она так и не смогла привыкнуть к царившим здесь сырости и холоду. Боковым зрением Кэтрин заметила, как Рон достал свою палочку и в следующий миг почувствовала теплый воздух вокруг себя. Неужели ее дрожь была такой заметной? С облегчением расправив сгорбившиеся от холода плечи, она благодарно шепнула: «Спасибо». «Да ни за что», — отозвался Уизли и мотнул головой, оглядываясь по сторонам. «Этот поворот или следующий?» «Этот», — она сразу за углом. Кэтрин частенько забегала в маленькую, но уютную кофейню перед работой или после нее, когда хотела взбодриться, и даже успела облюбовать себе столик у дальнего окна, к которому услужливый бариста приносил ее неизменный флэт-уайт с лавандовым сиропом, иногда добавляя к нему шоколадный маффин. Сейчас же время близилось к обеду, и девушка, скрипя сердце, морально готовилась, что вместо любимого столика им достанется совсем другой. Но стоило зайти внутрь, как взгляд приметил свободное место, и на ее губах появилась радостная улыбка. Это было хорошим знаком, и она с легким сердцем повторила обычный заказ. «Ты хотел поговорить», — напомнила ему Катрин, когда бариста принес их кофе. Она крепче обхватила ладонями чашку с горячим напитком, но не спешила делать глоток. «Да, хотел», — начал Рон и замолчал. Его взгляд устремился куда-то в пространство, и Катрин просто ждала, когда тот решится заговорить. Она не хотела выглядеть дурой, придумавшей себе невесть что, если Уизли собрался обсудить не поцелуй, а нечто иное. Наверное, успела пройти вечность, пока Рон, наконец, не решился. «Слушай, я хотел обсудить. Понимаешь, то, что произошло, было неожиданно. Поцелуй имею в виду. Я не хочу предлагать забыть. Нет, что было, то было». От волнения Рон взъерошил растрепанные ветром волосы. «Но я не хочу, чтобы это было неправильно понято. Ты мне нравишься, правда нравишься. Мерлин, почему так же сложно?» Она молча слушала сбивчивый монолог и не перебивала, только покорно ждала его окончания и пила медленными глотками невкусный остывший кофе. А еще запрещала себе что-либо думать. Просто совершала механические функции по типу вдохнуть воздух в легкие, выдохнуть, моргнуть глазами и снова по кругу. Проблемы следовало решать по мере их поступления. «В общем, я хотел сказать, я не хочу, чтобы тот поцелуй был из-за благодарности за спасенную жизнь, но не из-за твоих чувств. Признаюсь, я не ожидал, что так произойдет, но ты правда стала мне дорога за этот месяц». Он глубоко вдохнул и с глухим смешком произнес: «Годрик, я сейчас звучу, как сопливый мальчишка, но я давно не испытывал к другим то, что испытываю по отношению к тебе. И я пойму, если ты не чувствуешь того же. Просто хотел расставить все точки над «и», сорвать пластырь, как вы любите говорить. В общем, это все, что я хотел сказать». Он замолчал и прямо посмотрел в ее глаза в ожидании ответа. И в этот момент Катрин почувствовала, как на душе стало легче дышать. «Ну ты и дурак», — рассмеялась Катрин и с улыбкой взяла его за ладонь. «Стала бы я отвечать на поцелуй, если бы ничего не чувствовала?» «Да уж, дурак, если тянул с признанием так долго», — легко согласился Рон, улыбнувшись. «Это стоит отметить. Что скажешь насчет того фруктового фраппе? В такой холод? Серьезно? Не волнуйся, холод тебе не грозит». За эти дни она многое обдумала и внутренне была готова к любому развитию событий, даже к самому худшему. А в итоге жизнь подкинула шанс на начало чего-то нового. И впервые за долгое время в ее голове не было мысли о поиске виновных в гибели ее друга. Место и время неизвестно. В гостиной, как и во всем доме, царил неизменный полумрак. С плотно зашторенными окнами, десятки оплывших восковых свечей были единственным источником света. К тому же, расставленные на шатких столах по обе стороны от старого дивана, они нещадно чадили и вызывали неприятное жжение в глазах. Эмили осторожно присела на край продавленных подушек и едва контролировала собственное выражение лица, чтобы то не искривилось в отвращении. Она, стараясь не смотреть в сторону подозрительных темных пятен и вообще не думать о их происхождении, для собственного душевного равновесия. Сколько раз она задавалась вопросом, отчего за столько месяцев, что Мороз был на свободе, нельзя было навести в доме порядок. С магией это заняло бы не больше пары дней. И все же, каждый раз он либо злился, либо игнорировал ее замечания. И в конце концов негодовать она продолжила уже молча. «Ты хотя бы уверена, что она мертва?» — язвительно протянул Мороз с порога и сделал глоток шотландского виски прямо с горла. «Неужели Азкабан вытравил все привитые с малых лет манеры? Хотя чему она удивлялась, это ведь не курорт, а близость дементоров в течение долгих 10 лет сказываются на рассудке человека не самым лучшим образом». И порою Эмили часто ловила себя на мысли, что скучала по тому Моросу, которого знала до его заключения. «После такой дозы яда еще никто не выживал», — отрезала Эмили, не давая сомнениям просочиться в голос. «Конечно, стоило бы лично убедиться в смерти Андромеды Тонкс, но это было слишком рискованно, а подставляться под удар она вовсе не собиралась. К тому же, это у Мороса были счеты к дамочке, с нее и взятки гладки. Так, что да, уверена». «Уж хотелось бы верить», — он качнул головой и снова приложился к бутылке. В последние недели она все чаще замечала в его руках алкоголь, а то как-то много разочарования. «Как по мне, все идет по плану. Ты слишком драматизируешь». «Я драматизирую? Медленно переспросил Морос и отбросил бутылку в сторону. От звона разлетевшихся осколков по старой древесине Эмили невольно вздрогнула и отпрянула в сторону. «Дорогая, по-моему, ты что-то путаешь.